может, Энн кокетничает с ним? Вольфганг чувствовал, что нравится Энн. Она всегда старалась улучшить момент и побыть с ним наедине. Это первая певица после Алоизии, которая его сильно влекло. А какая она превосходная актриса! Он оставил когда-то пленившую его мысль сделать певицу из Констанции. У Станции нет к этому призвания. А вот Энн Сторис под силу любая из его арий. С ней можно даже обсуждать вопросы композиции, в то время как на Констанцию эти вещи навевают тоску. Но ведь он же счастлив со Станцией. Вольфганг постарался взять себя в руки и сделал строгое лицо. «Вам не здоровится?» Ей показалось, что он сильно побледнел. «Почему нельзя одновременно любить двух женщин?» Он почувствовал, как нужна ему Энн, и ему вдруг стало очень тоскливо. «Может, вам прилечь, Вольфганг? В моей уборной есть диван». «Это приглашение», — подумал он. И тут же усомнился. Но ведь ни для кого не секрет, что на оперных репетициях композиторы сплошь и рядом предаются утехам любви с примадоннами, якобы для того, чтобы вдохнуть жизнь в любовные сцены. Вольфганг последовал за Энн в ее уборную. Голова и правда слегка кружилась. Он переутомился в последние дни. Но, посидев немного, Вольфганг пришел в себя. Уборная Энн была кокетливо, уютно обставлена, а на столе лежала партитура «Похищение из Сираля». «Вы знаете мою оперу?» — удивился Вольфганг. «Знаю, и очень хорошо. Замечательная музыка. Мне бы так хотелось спеть Констанцу. Но Фигаро будет еще лучше». «Вы серьезно так думаете?» «Вольфганг, я пою в опере с 14 лет. Пела арии Генделя, Перголезе, Глюка, Пичини, Сальери, Пейзиелло, Мартин и Солера. Но мне никогда не приходилось исполнять арий, так глубоко выражающих чувства героинь, как ваши. Присущий вам лиризм делает Фигаро самой итальянской оперой буффа из всех, какие есть на свете. Она веселая и жизнерадостная, когда нужно, исполненная драматизма и страсти там, где требуется. Вольфганг молчал. В голосе Энн слышалось волнение, и ее смуглое лицо залилось румянцем. Сейчас возле него сидела неискушенная, много повидавшая в жизни женщина. В 18 лет Энн выдали замуж за человека вдвое старше ее, но быстро разошлась, не в силах терпеть жестокого обращения мужа. А юная девушка, мечтательная и тоскующая по любви. Энн недоумевала. Почему Вольфганг колеблется? Никто ведь не узнает. А если не узнает, кому какое дело? Кроме разве его жены? Но она ни разу не появлялась в театре. И, казалось, опера ее совсем не интересует. Энн смотрела на Моцарта, который сидел возле нее, боясь придвинуться поближе, и думала. Сам он такой маленький, а музыка его по-настоящему величественна, полна красоты и выразительности. А как прекрасно он постиг все глубины женской души. Где, интересно, он изучал ее? Или это у него в крови? В самой природе его таланта? Человек с таким пониманием и воодушевлением, пишущий о любви, должно быть чудесный любовник. В музыке Моцарта столько нежности и ласки. Он не мог бы причинить ей боль, как ее бывший муж. И хотя арии его передают всю напряженность человеческих страстей, он никогда не теряет чувства меры, никогда не впадает в сентиментальность. Мелодии его чисты и в то же время чувственны, подчас полны мучений, но в них всегда сильно биение жизни. Они так и брызжут радостью бытия. Сколько неизведанного и прекрасного сулит любовь такого человека, думала Энн.